Его детство было защищено целым рядом юридических уложений, а потребности гарантированы детскими пособиями Маккензи Кинга. Но Джимми был сквернослов и мошенник, который довел старуху до смерти, посадив ее на огонь, и никогда за все месяцы, что я его знал, не произнес ни одного слова раскаяния. Он гордился тем, что он отверженный. Ожидая суда, набрался тюремного жаргона. Прошел день после его ареста, а он уже приветствовал Трасти, который принес ему обед словами: «Эй, здорово, сученый!» Трасти, так в Америке и Канаде называют заключенных, которые примерным поведением заслужили некоторые привилегии. Так закоренелые преступники называли те, кто сотрудничал с тюремным начальством. После процесса, когда с ним попытался поговорить капеллан, он с уничижительным смехом сказал: «Слышишь, дыхалка откажет, так я пассу. Всего-то и делов. Иди-ка ты, вешай лапшу кому-нибудь другому». Ко мне он относился с некоторой благосклонностью, потому что рассматривал меня как игрока своей команды. Я был его рупором. Он просил организовать продажу его истории в какую-нибудь газету, но я не желал иметь к этому никакого отношения. Пока Джимми ждал исполнения приговора, я встречался с ним не меньше двух раз в неделю и не слышал от него ни одного слова, которое не наводило бы на мысль о том, что мир без него станет лучше. Никто из прежних дружков не пожелал его видеть, а когда приходила мать, он напускал на себя мрачный вид и бранился. Накануне дня казни мы с шерифом и капелланом провели тревожную ночь в кабинете начальника тюрьмы. Никто из них еще не принимал участие в казни. Они нервничали и спорили о всяких мелочах. Например, следует ли поднимать флаг, дабы показать, что правосудие восторжествовало. Вопрос был дурацкий, потому что флаг так или иначе поднимали в 7 часов, а казнь назначили как раз на это время. Хотя на самом деле приговор должны были привести в исполнение в 6, когда другие заключенные еще спят. Спали они в действительности или нет, я не знаю, но вот ни криков, ни сотрясения решеток, без чего не обошелся бы данный эпизод какой-нибудь романтической драме, что-то не припомню. Палач был озабочен собственными проблемами. Я уже видел его раньше. Кряжистый, ничем не примечательный человек, похожий на плотника в трауре. Полагаю, он и в самом деле был плотником. Капеллан пошел к Джимми и скоро вернулся. В 5 пришел доктор, а с ним 2 или 3 газетных репортера. Из примерно дюжины собравшихся, один лишь палач участвовал в таком деле раньше. Время шло, и тяжелое ощущение, пропитавшее воздух маленького кабинета, из осязаемого стало рельефным, почти невыносимым. Я с одним из репортеров вышел пройтись по коридору. За несколько минут до 6 мы явились в камеру для исполнения приговоров. Та напоминала шахту лифта, хотя площадь, конечно, имела побольше, и воздух был спертый, сюда никто давно не заходил. Посредине стоял новый некрашенный деревянный помост высотой 9 футов. Нижнюю часть помоста перекрывали занавески из небеленой хлопчатобумажной ткани, мятые и несвежие. Над помостом, к своду, была приделана стальная балка на толстых укосинах, выкрашенная в обычный красновато-грязный цвет. С балки свисала веревка с петлей и крупным узлом, которая должна была, если все пройдет удачно, сместить шейный позвонок Джимми и разорвать его спинной мозг. К моему удивлению, она была почти белой. Не знаю, что я предполагал увидеть, но уж, конечно, не белую веревку. Палач в черном костюме в обтяжку суетился, проверяя работу рычага, открывающего люк. Остальные молча смотрели. Когда, наконец, результаты проверки его удовлетворили, он кивнул, и 2 тюремщика ввели Джимми. Доктор заранее накачал его каким-то средством, а потому он не мог идти самостоятельно. Накануне я видел Джимми в его камере, где постоянно горел свет, и где он провел столько дней без ремня, подтяжек и даже шнурков, что, казалось, лишился всяких человеческих черт, приобрел вид больной или сумасшедший. От его обычной угрюмости теперь не осталось и следа. По ступенькам, ведущим на помост, его пришлось буквально затаскивать. Палач, которого он так и не увидел, легонько подтолкнул Джимми к нужному месту, накинул ему на шею петлю, осторожно ее поправил. В других обстоятельствах можно было бы сказать «с нежностью» поправил. Затем соскользнул с помоста, в буквальном смысле обхватив ногами круглую опору, словно пожарный по шесту. и без секунды промедления нажал на рычаг.